Злой, невыспавшийся Серый вот уже полчаса пытался найти в толпе разряженных зевак Ивана. Санчеса и Гарри они потеряли почти сразу, оттертые беспорядочно двигавшимися горожанами, солдатами, мини-сингерами и продавцами сосисок, пирожков и бананов в шоколаде. Потом они купили Иванушке зеленую бархатную тунику и оранжевую атласную рубашку. Отчасти потому, что также был одет королевич Елисей на турнире в Шлёнинберге, когда он победил безумного кабальера, о чем свидетельствовал рисунок на странице 408 «Приключения лукоморских витязей». Но главным образом потому, что на Иванушкин белый кафтан, скроенный по последнему всхлипу лукоморской моды, все вандерландцы показывали пальцами, и Серого это сильно раздражало. Отпустив вульгарным невежам десяток-другой затрещин, на третьем десятке Серый сдался и затащил царевича в ближайшую лавку готового платья, невесть откуда взявшуюся за городскими стенами, где и приобрел ему, презрев его отчаянные протесты, то, что ближе к выходу висело. Царевич поклялся, что скорее умрет, чем наденет на себя это. Но волк прошептал волшебные слова. «Пока ты тут рядишься, мы на турнир опоздаем». И тот обреченно согласился. Воспоминания о том, что нечто похожее он уже видел раньше в книге, слабо утешили его. Что хорошо смотрится на королевича Елисея? Оставлять свой кафтан в лавке, равно как и таскать его везде за собой в руках, Иванушка не захотел. И тогда, не мудрствуя лукаво, волк натянул покупку прямо поверх его лукоморской одежки. Возражения царевича были успешно пресечены быстрым замечанием продавца, что в таком виде благородный дворянин похож на настоящего рыцаря. И кто не знает, ни за что не догадается, что под туникой у него не гора мышц. Комплимент был сомнительного рода, но сэр Вульф не дал царевичу задуматься, а невежливо дернул его за атласный рукав и снова сказал, что они опаздывают. Это спасло положение. И вот теперь, покупая парочку бананов, волк упустил из виду своего друга, который, как ненормальный, бросался то туда, то сюда, стараясь увидеть, понять и впитать все то, о чем раньше ему приходилось только читать и мечтать. Огромные огороженные ристалища, высокие трибуны для знати, богатые шатры рыцарей, участников турнира, безумное буйство цвета на вымпелах и штандартах, грозные гербы, ржание исполинских боевых коней, звон смертоносного металла, пронзительные вскрики фанфар, объявляющих о появлении очередной знатной фамилии, и пьянящие запахи лошадей, оружия, тысяч человеческих тел и рыцарской славы. Серый, яростно крутя больной головой по сторонам и изредка подпрыгивая, без особой, впрочем, пользы, вскоре обнаружил, что толпа вокруг значительно поредела, а сам он оказался в роще, среди каких-то пестрых островерхих палаток, вокруг которых деловито сновали слуги и стояли большущие лошади. Продолжая внимательно вглядываться в лица прохожих, он двинулся дальше. У самой дальней палатки, черной, не как остальные, он и обнаружил своего друга. Иван стоял зеленой бархатной спиной к нему и затягивал подпругу чьего-то коня. Серый вдруг разозлился. «Ты тут встаешь в 12 часов утра, прешься пешком через целый город, натыкаешься на каждом шагу на толстых вонючих бургеров или бюргеров, как там они называются, а он не может подождать, пока его бедный страдающий друг не купит себе на завтрак, он еще и голодный вышел, пару бананчиков в шоколаде». «Ну и свинья же ты, царевич!» — сердцем произнес он в затылок Ивану. Тот недоуменно повернулся, ненароком задев волка локтем. И только тут Сергий понял, что говорил не с затылком, а с лопатками. «В смысле?» – удивился незнакомец. Если бы этой фразой он и ограничился, может быть, все кончилось бы для него хорошо. но он имел неосторожность презрительно посмотреть на Серого сверху вниз. Или просто посмотреть сверху вниз. Вариантов у него не было. Все остальное дорисовал раздраженное воображение волка. Серый за ноги затащил бесчувственное тело подальше в кусты около черной палатки, поправил примятую траву и, пожав плечами и заложив руки в карманы, в развалочку направился дальше, чувствуя себя с каждым шагом все лучше и лучше. «Он меня толкнул!» — сообщил он спешащему куда-то шуту. «Он меня толкнул!» — пожаловался встречному дворянину. «Он меня толкнул!» Воззвал он к справедливости гончей под кустом и довольно улыбнулся. Солнце вновь светило ярко и приятно припекало. Небо снова обрело синеву. Люди вокруг опять стали дружелюбными и милыми. «Нет, все-таки пока на свете есть наглые жлобы, которые считают, что они могут смотреть на тебя сверху вниз только потому, что они выше ростом, и которым можно надрать задницу. Жизнь не такая уж и мрачная штука!» Иван потерялся почти сразу же. И то, что он некоторое время находился недалеко от Серого, вплоть до того момента, когда тот остановился у лотка разносчика, чтобы купить себе завтрак, было чистой случайностью. Царевич был уже потерян для реальности всерьез и надолго. Для него словно ожили страницы пожелтевших фолиантов и воплотились в действительность песни бродячих менестрелей и трубадуров. Он словно попал в мир своих мальчишеских грез, романтический мир доблести, чести и отваги, где прекрасные дамы томились в темницах у драконов, а рыцари без страха и упрека, презирая смерть, шли на все ради шелеста тонкой вуали. Этот блистающий, ослепительный, головокружительный мир был рядом с ним. Могло ли быть счастье большее, чем прикоснуться к нему, вдохнуть пыль его дорог, услышать рев турнирных рогов, призывающих лучших из лучших на ратные подвиги? Как броуновская молекула отталкивался он от одних людей и перелетал к другим, стараясь уловить внимательным слухом малейшие подробности, не пропустить самые незначительные детали. «Вы слышали? Говорят, сегодня опять появится черный рыцарь». «Не может быть!» «Да, и он будет сражаться за руку и сердце принцессы», —